Я знаю, что родители его, как и его невесты, сказали им, что если они не исполнят церковного брака, то они от них отрекутся. Несмотря на крайнюю разницу воззрений и целей жизни, Борис любил отца и мать. Они с невестой решили исполнить требования родителей. Издеваясь над таинством, все же тайно повенчались. Тайно, потому что иначе были бы расстреляны. Больше я ничего о них не знала, так как в Москве не жила. В 1935 году я была на несколько дней в Москве, где встретила Бориса. Он радостно бросается ко мне со словами: «Господь, по молитвам брата, отца Владимира на небесах, вернул меня к себе». Вот что он мне рассказал. Когда мы венчались, то мать моей невесты благословила ее образом нерукотворного Спасителя и сказала: «Только дай мне слово, что вы его не бросите. Пусть он сейчас не нужен вам, только не бросайте». Он действительно не был нам нужен и лежал в сарае, в сундуке, с ненужным хламом. У нас через год родился мальчик. Мы оба сильно хотели иметь ребенка и были его рождению очень счастливы. Но ребенок родился больной и слабенький, с туберкулезом спинного мозга. Средства мы сумели сохранить кое-какие и не жалели денег на врачей. Да и получал я достаточно. Все они говорили, что в лучшем случае, при хорошем уходе и лежа всегда в гипсовом корсете, мальчик может дожить до 6-летнего возраста. Тут мы уехали в Казахстан, надеясь на лучший климат. И там я был председателем Союза безбожников и гнал церковь. Ребенку 5 лет. Здоровье его хуже и хуже. До нас дошел слух, что в город Петропавловск выслан на поселение знаменитый профессор по детским болезням. От нашего селения нужно было ехать 25 верст на лошадях до ближайшей станции. На Петропавловск всего один поезд в сутки. Ребенку совсем плохо. И я решил поехать и пригласить профессора к нам. Когда я подъезжал к станции, то поезд на моих глазах ушел. Я опоздал на несколько минут. Что было делать? Оставаться сутки ждать, а там жена одна. И вдруг ребенок умрет без меня. Подумал и повернул обратно. Приезжаю и застаю следующее. Мать, рыдая, стоит на коленях у кроватки, обняв уже холодеющие ножки мальчика. Местный фельдшер только что ушел, сказав, что это последние минуты. Я сел за стол против окна, взял голову в руки и предался отчаянию. И вдруг вижу, как наяву, что отворяются двери сарая, и из них выходит покойный брат, отец Владимир. Он держит в руках, лицом от себя, наш образ Спасителя. Я обомлел. Вижу, как он идет, как на ветру развиваются его длинные русые волосы. Слышу, как он открывает входную дверь, шаги его слышу. Я весь остолбенел и похолодел, как мрамор. Он входит в комнату, подходит ко мне, молча передает мне образ в руки и, как видение, исчезает. Я не могу передать словами, что я испытал, но я бросился в сарай, отыскал в сундуке образ и положил его на ребенка. Утром он был совершенно здоров. Приглашенные, лечившие его врачи, только руками разводили. Сняли гипс. Следов туберкулеза нет. Тут я все понял. Я понял, что есть Бог. Понял молитвы брата. Я немедленно заявил о своем выходе из союза безбожников и не скрывал происшедшего со мной чуда. Везде и всюду я возвещаю о случившемся со мной и призываю к вере в Бога. Не откладывая, мы уехали под Москву к моим родителям, где они поселились по окончании срока ссылки. Окрестили сына, дав ему имя Георгий. Я простилась с Борисом и больше его не видела. Когда приехала в Москву в 1937 году, то узнала, что после крещения он с женой и ребенком уехал в Кисловодск, на Кавказ. Борис везде открыто говорил о своем заблуждении и спасении. Через год он, будучи совсем здоровым, неожиданно скончался, и врачи не определили причины. Его убрали большевики.